у небольшой соймы со сломанной мачтой, одиноко стоящей в конце вымола, человек остановился, вчитываясь в полустертые буквы, едва видимые на грязных досках обшивки. Сноска. Вымол. Пристань. Конец сноски. «Иоанн Креститель», — прочитал он. Взобравшись по ветхой сходне на палубу, человек стал стучать по крышке люка. «Афанасий! Эй, Афанасий!» — оглянувшись по сторонам, крикнул он. «Это я, Тимоха!» «Тимоха?» — не сразу ответил голос откуда-то из глубины судна. «Слезай ко мне, да не оступись, темно здесь!» Очутившись в пустом чреве старой соймы, Тимоха не сразу разглядел сидящего на соломе Афанасия Сыркова. «Упредить тебя пришел», — зашептал Тимоха, — «беги, Афанасий, прознали боярские псы, где хоронишься, все дни здесь будут». Афанасий вскочил на ноги. «Прознали, проклятый, куда теперь? К студеному морю беги». Снова зашептал Тимоха. «Ребят наказывали, беги, там не пропадешь». Афанасий стоял молча, обдумывал. «Ладно, спасибо». Тимофей упредил. Он обнял товарища. «Скажи нашим, коли жив буду, отпишу. А ты иди, бояр, беречься одному способнее. Иди, парень, не тяни время», — добавил он, заметив колебания товарища. Тимоха заскрипел по лестнице. «Прощавай, Афанасий», — донесся уже сверху его голос. «Будь здрав». Покинув сойму, Афанасий Сырков торопливо поднялся к Славянским воротам и, войдя в город, зашагал по деревянным мосткам. Кожевнику то и дело приходилось уступать дорогу громоздким колымагам. Они двигались то в город, то из города непрерывным потоком, а на узкой мостовой с трудом могли разъехаться две повозки. Узкими кривыми улицами и переулками пробирался Сырков к Ярославову дворищу, а потом повернул на Плотницкую улицу, ведшую к торгу. Стараясь быть незамеченным, он шел, внимательно оглядываясь. Увидев боярскую челядь, Афанасий прижимался к заборам и стенам домов. Со времени битвы на Великом мосту многое изменилось в Новгороде. Бояре жестоко отомстили горожанам за пережитый страх за смерть боярина Божьего. Обещания владыки остались одними словами. Все, кто был посмелее да поприметнее в памятные дни мятежа, исчезали бесследно. Сам Афанасий едва спасся от цепких боярских рук. Однажды ночью в дом кожевника, жившего бобылем, ворвались вооруженные люди и, захватив мастера в постели, чуть было не убили его. Выручили спавшие на чердаке подручные. Свалившись неожиданно на боярских холопов, они расправились с ними по-своему и под утро закопали трупы в огороде между грядками с репой и горохом. С тех пор Афанасий Сырков забросил дом и, боясь мести, словно медведь в берлоге, отсиживался в старой сойме знакомого судовщика. По Плотницкой улице Афанасий вышел на торг, в самую гущу народа. Здесь он чувствовал себя в безопасности. Работая руками, Афанасий стал пробираться к церкви Параскевы Пятницы. Окруженная пристанями приземистая церковь, покровительница новгородского торга и заморских купцов, стояла близ Великого моста. У ее каменных стен ютилось несколько домиков, заселенных попами, дьячками и другим церковным людом, а сквозь ограду виднелись кладбищенские кресты. Тут же у церкви высились большие поленницы дров и стога сена, выставленные на продажу. От вымолов дурно пахло невыделанными кожами, привезенными из далеких низовских земель. У церковных ступеней, где толпились нищие, стоял неумолчный гомон. Вдовицы, хромцы, слепцы, калеки, юродивые наперебой выпрашивали подаяние. А на торгу царило оживление. В гостином дворе югорских купцов лавки были завалены пушным товаром и моржовой костью.